«Конечно, придумаем, ты вот сказала, и у меня сразу парочка вариантов появилась. Даже парочка, ладно, пока не говори, обсудим, когда прилечу. Жду с нетерпением. Чуть не забыл, отец сменил гнев на милость, так что с деньгами проблем не будет. Это с чего он так подобрел? Наверное, хочет породниться с семьей, имеющей выход на богиню. Тихо, тихо, звереныш, я пошутил. Я тебя в червяка превращу, если еще раз так пошутишь. Что, правда можешь? Не сама, богиню попрошу. Надеюсь, не откажет в такой малости. Я извинился, а причина простая. Он поверил, что у нас может получиться с агентством. Оказывается, он на всякий случай побеседовал с кем, то и с Соней и МГМ, и по итогам этой беседы сменил гнев на милость. Понятно, но ты так больше не шути. Чжу, мне очень неприятны такие шутки и разговоры, поэтому постарайся не трогать эту тему. Хорошо, не буду. Но я удивлен, ты не кричишь о разрыве всех отношений, не бросаешь трубку, а почти вежливо просишь, причем находишь правильные слова. Это прогресс. Если дальше так продолжишь, то вполне сможешь вписаться в корейское общество, и оно тебя примет. Президент Пак Гын Хи читала ежедневную сводку и споткнулась на пункте о приезде Агдан. «Чертов секретарь», — подсказал, называется, — «японцы нам ее не отдадут, можно об этом не беспокоиться, а вы сделали все возможное, чтобы вернуть ее на родину, а то пошли нехорошие разговоры, что мы виноваты в самоубийствах детей». «Ага, не отдадут, да они после первого же запроса вытолкали ее оттуда. Надо узнать, у секретаря не было ли каких новостей из Японии. Сводка вчерашняя, а сейчас уже почти полдень». Вызвав секретаря, она потерла виски. Выспаться не удалось, всю ночь ее мучили кошмары. Конкретного она ничего не запомнила, только синие глаза, смотрящие на нее. Поэтому с утра позвонила Сунсиль, чтобы разобралась, к чему эти сны. Секретарь вошел с папкой бумагой, слегка взволнованный. «Что там у тебя?» – нездороваясь, спросила Гын Хи. «В Японии правительственный кризис. Почему?» – то виновато ответил тот. «Они с американцами ругаются. И какая же причина этого?» «Причиной послужила песня Агдан. Ну это, про дочь самурая. Там какое, то сумасшествие началось. Японки мажут ядом всякие колющие и режущие предметы и выступают в интернете, угрожают убивать насильников. Ну и что, покричат и перестанут? Кому охота в тюрьму за убийство сесть? Не перестанут», — вздохнул секретарь. «Вот с утра новость, найдено 3 трупа американских солдат, убитых ядом, и никаких следов. Никто ничего не видел и не слышал. Понятно, что покрывают убийц. На базах начались волнения, американцы требуют арестовывать всех девочек, выступивших в интернете, но полиция отказывается это делать. Это точно из-за Агдан? Мне источник оттуда доложил, что премьер сильно ругал своего советника за идею выгнать Агдан из страны. Его можно понять, кресло то зашаталось, как он будет выкручиваться, непонятно. Его же и в этом обвинили, что выгнал спасительницу. Может, и мне тебя выгнать? Твоя ведь идея — послать запрос на ее выдачу. Кто же знал, что так повернется? Комиссия приняла ее песни, концерт в Токио-доме утвержден, уже прошел анонс и готова начаться продажа билетов, и вдруг, непонятно. А песню эту она когда спела, да или после отмены концерта? После, точно после. Мне сказали, что Такаси передал премьеру благодарность от Агдан. И что же теперь делать с ней? Я хотела вернуть ее в тюрьму, но... Подождите, мне звонят. Подожди у секретаря, но не уходи. Надо срочно решать, что делать с этой. Дождавшись, пока секретарь вышел, президент нетерпеливо нажала соединение. Звонила Сунсиль. «Ну, что там у тебя получилось?» «Анни, я боюсь. Со мной такое первый раз случилось». «Что у тебя случилось?» «Понимаешь, я стал раскладывать карты на Агдан, а они вдруг вспыхнули, понимаешь? Все сразу вспыхнули и мгновенно сгорели. Анни, этого не могло быть, они ведь сделаны из негорючего пластика, понимаешь? Ни дыма, ни жара, просто бах, и все. Анни, я тебя умоляю, не трогай Агдан, пусть она делает, что хочет, вспомни Инджу». Подруга еще что, то говорила, похоже, начала рыдать, но Гын Хи уже положила трубку. Похоже, Сунсиль права, пусть она делает, что хочет. В политику она не лезла, надеюсь, и сейчас не полезет. Полиции я прикажу не трогать ее, а чтобы не кричали о нарушении закона, накажу таможенников за халатность. Выпустили из страны человека, находящегося под подпиской о невыезде. Хорошо, что приказ отдавал секретарь, причем не сам, а через кого, то, ну, а таможенникам объяснят, что наказание будет компенсировано. И главное, надо поговорить с ней, что она собирается делать. Да, не забыть хвоста накрутить этим эскима. Тоже развели самодеятельность. Зачем они запретили ей выступать в Корее? Где там секретарь? И она нажала кнопку селектора. Юнми не стала затягивать, и уже на следующий день они с Чжувоном ехали из аэропорта домой. Правда, не к ней домой, а к Чжувону. Бабуля попросила заехать. Какое? То у нее дело образовалось. Наверное, будет просить о лечении. Больше вроде ни о чем. Приехав в особняк, слава богу, парадной встречи не было, и мамаши Чжувоновой тоже. Поздоровавшись с Хальмани и пройдя все протокольные вежливости, Юнми сказала: «Хальмани, если вы хотите попросить о лечении, то я сразу говорю, ничего не получится, я сама ничего не умею. Вот который раз мы с тобой разговариваем, а, и каждый раз я с раздражением вспоминаю Чжувона. Этот Сунь-Кун, хулиганистый персонаж корейской мифологии, стащил мою палку и куда, то спрятал. Я так и не нашла ее, а она бы мне очень пригодилась в наших беседах. Почему ты такая несдержанная? Ладно, ты забыла правила вежливости, но мозги, то у тебя остались. Неужели трудно догадаться, что гораздо лучше помолчать, дождаться, когда тебе сообщат, зачем пригласили на беседу? Нет, я такая умная, я сама догадалась. А на деле получается, что ты дура? Во, первых попала пальцем в небо, а во-вторых, сразу настроила собеседника против себя. Я не буду касаться наших отношений, но посмотри, тебя пригласил на беседу человек старше тебя, он выше тебя по статусу. Вполне возможно, что он действительно хочет о чем-то тебя попросить, но ты своей торопливостью и невоспитанностью унижаешь его, и он вместо просьбы начинает ставить тебе ультиматум. В итоге вы ссоритесь, и ты на пустом месте приобретаешь себе врага. Ты меня поняла? Или попросить принести мою прогулочную палку? Не надо палки, я вас поняла. Просто, нет, все правильно. Спасибо за науку. Пожалуйста. А насчет лечения, я ведь не дура и давно тебя знаю. Ты не богиня, не аватара, ты просто пешка в ее руках. Когда ей нужно, она тебя использует, а потом забывает о тебе. Я ее не порицаю за это, пути богов нам понять не дано. Вот и сейчас, скорее всего, тебя ждет какое-то задание, причем довольно сложное и, скорее всего, опасное, раз она так демонстративно выступила в твою защиту и дала всем понять, что тебя трогать нельзя. Я хочу поговорить о Чжувоне. Юнми было дернулась сказать, что о замужестве не может быть никакой речи, но вовремя прикусила язык, вспомнив слова бабули. Кивнув головой, Муран продолжила: «Молодец, удержалась. А дело вот в чем, эти его синие глаза очень обеспокоили меня, ведь он ничего не сделал, за что ему такая награда? Может, богиня и его хочет привлечь к своим делам? Может, он что-то должен сделать, например, охранять тебя или, ну не знаю. Я хочу попросить тебя, попробуй задать вопрос богине, может, она ответит тебе». «Ага, только сейчас я пешкой была, а теперь вопросы должна задавать. А вдруг она скажет, что я должна детей от него рожать? Да я сразу с моста прыгну. Но вообще, то я и сама хотела спросить, но как, то из головы вылетело. И что мне говорить бабке? Мне тоже хочется узнать это, и я обязательно спрошу Гуаньинь, только вот не уверена, что она ответит. И, Хальмани, я вас прошу, не заводите разговор о свадьбе, хорошо? Далась тебе эта свадьба. Моя семья не хочет тебя принять, мой сын категорически против. Почему я должна ссориться с ним из-за тебя? Наоборот, я тоже считаю, что такая жена моему внуку не нужна, ведь тебя в любой момент богиня может отправить неизвестно куда и неизвестно зачем. Ты себе не хозяйка, понимаешь? И еще, в тебе начала просыпаться женщина, у тебя стали появляться какие-то чувства к внуку, забудь о нем, я тебя прошу. Я не стану становиться у вас на дороге, но я люблю внука и не хочу ему такой судьбы. Какие чувства? Где вы их увидели? Какая женщина? Серега аж заикаться начал. Муран опять внимательно посмотрела на Юнми. Знаешь, у меня такое чувство, что в тебе сидит мужчина. Ты не лесбиянка, а именно мужчина. Только они могут не замечать очевидных для любой женщины вещей. Вот, посмотри, пожалуйста, этот сюжет и скажи, что ты там увидела. Хельмани повернулась к компьютеру и включила какой-то файл. Юнми его сразу узнала, 100 раз уже просмотрела его. Это была съемка исцеления двух обормотов, не поделивших чего-то, возможно, ее. И где здесь чувство или женщина? Недоумевающе спросила она. Вот и Чжувон задал точно такой же вопрос, ответила Муран. И мне и Хибин все ясно, а вам с внуком наоборот. Я поэтому и говорю про мужчину внутри тебя. Женщина, Пусть она хоть какая лесбиянка, сразу понимает, а вы нет. Объяснять тебе ничего не буду, сама соображай. Я и Чжувону ничего не сказала, слукавила вредная старуха. Езжай домой и не забудь о моей просьбе, хорошо? Юнми машинально кивнула, на автомате попрощалась и пошла на выход. Блин, неужели я? Да нет, не может быть. Какие нахрен чувства? Я его убить хотела, а она про какие, то чувство мне впаривает. Может, это хитрый ход, заморочить мне голову и затащить под венец, а потом скажут, давай, лечи нас, ты ведь теперь нам родственница. Да я их так вылечу, что никакая медицина не поможет. И чего она там увидела? О, сейчас мажора пытать буду, что они ему наговорили. Я его за яйца. Черт, забыла, за яйца нельзя. Но кровожадным планам сбыться не удалось. Чжувон был в форме и издалека крикнул, что уже опаздывает в часть, запрыгнул в машину и смылся. Сволочь. Ну ничего, нам еще договор обсуждать, не уйдешь от ответа. Уже сидя в машине, Юнми вновь и вновь прокручивала ролик в памяти, стараясь вспомнить свои чувства в тот момент, но вспомнилось почему, то другое. Момент, когда Чжу тащил ее на руках по лестнице. Запах вспомнился, и такое спокойствие от него, так уютно, никаких тревог, как за каменной стеной. Все будет хорошо. Чжувон все сделает как надо и ей ни о чем беспокоиться. Глава 6. Домой Юнми зашла в расстроенных чувствах, чертова бабка наговорила невесть чего. А спрошу, Каясу на кана ведь женщина, пусть объяснит про это видео. Анне, иди сюда, мне нужна твоя помощь, позвала она сестру. Лучше ты сюда иди, вдруг мама проснется, ответила та, она со вчерашнего дня спит. Как богиня ее вылечила, так и не просыпается. Нет, там надо видео смотреть и слушать, да мы ненадолго, повторила просьбу Юнми, лихорадочно рыская по интернету в поисках нужного ролика. Наконец нашла и включила. Ну, чего тут у тебя? Да я его 100 раз видела, сказала бы и все. Что ты хочешь узнать? Я хочу, черт, как бы это сказать. Анне, мне Чжувонова бабка сказала, что видит здесь какие, то чувства, может подскажешь какие. Не поняла, про какие чувства она говорила. У Юнми отлегло от сердца, может про то, что ты к ее внуку неровно дышишь. Так я об этом давно знаю, при чем тут этот ролик, хотя, она же тебя редко видит, поэтому и не знала, а тут все как на ладони. У Юнми опять похолодело в животе. Да что вы там видите, а? Чуть не со слезами завопила она. Я же их обоих лечила, почему вы только про Чжувона говорите? Тихо, не ори, маму разбудишь. При чем тут японец? Да ты глянь, как несешься к Чжувону. Вон, мимо япошки проскочила, даже не глянула на него, а у самой глазище на пол лица. И не присела аккуратно возле него, а с размаху на коленки и сразу руки на него положила. Так это не я, это богиня. Богиня потом тебя поправила. Вот момент, видишь, она твою руку на глаз переложила, а вторую на сердце, а поначалу ты его обнять хотела. Вот, смотри, видишь, а чего ты молчала? Ты же говоришь, что давно заметила. А, кстати, как ты заметила? Да по звонкам его заметила. Как от Чжувона звонок, так у тебя выражение лица меняется, радость в глазах, не сильно, но мне, то видно, я же тебя хорошо знаю. И молчала. Тебя убить мало. Почему сразу не сказала? Ты же не любишь богатеньких. Можно подумать, ты сама ничего не чувствовала. Да, я не люблю богатеньких, которые связываются с бедными, чтобы просто поиграть, а потом бросить, но Чжувон, то не такой. Сколько раз ты его подставляла, а он так и не бросил тебя, значит любит. Этого еще не хватало, не дай бог. Да и нет там никакой любви, он над женитьбы так отмазывался. Нет, нет. Сунакаш подпрыгнула, войдя в раж. На, смотри, она ткнула пальцем в экран монитора, смотри, как он тебя несет. Видно же, что новый глаз или болит, или еще что, он его закрыл, а тебя из рук не выпустил. Несет осторожно, как хрустальную вазу. Дети, вы чего раскричались? Опять ссоритесь? Послышался голос мамы. А чего это я на кровати лежу? Мне что, плохо стало? Ой, Юночка, ты наконец приехала. Как же я по тебе соскучилась. Дай хоть обниму. Сунок, почему я на кровати? А, вроде ничего не болит, слабости никакой нет, наоборот. Джимин встала, и спина не болит. Чудеса. Мне какое? То лекарство дали, это тебя Гуанья не исцелила от всех болезней, ответила дочь, я ее попросила и она согласилась. Ты попросила богиню, в храм ходила? Нет, прямо в номере. Юнми воскресила двоих, ну я и решилась. Сначала засомневалась, что получится, Агуанинь треснула меня по башке, и все сомнения пропали. Я сразу в самолет и к тебе. Я так рада, что ты теперь здорова. И я тоже, сказала Юнми после тычка локтем. Какие же вы у меня, Сунок, а ведь у тебя глаза голубые стали. Не как у Юны, но похожи. И чего вы тогда ругались? Да Юнми не верит, что она влюбилась в Чжувона. Мам, ну скажи ты ей, а то она психует. Доченька, ничего страшного не произошло, все девушки влюбляются. Да и парень он хороший, и тебя тоже любит. Может и поженитесь, когда срок придет. Мама гладила Юнми по плечу, и от этой ласки Сереге стало совсем плохо. Он, вернее Юнми, уткнулась ей в плечо и в голос зарыдала. Да не могу я, не хочу, как вы не понимаете. Я ведь, я умру, если это случится. Юночка, доченька, не плачь. Никто ведь тебя не заставляет. Не хочешь и не надо. Будете просто друзьями. Только не плачь так, я тебя прошу. Да, друзьями, всхлипывала Юнми, а мне уже запах его нравится, а потом и вообще. Какое вообще, тебе да вообще еще 2 года ждать, так что не переживай, все будет хорошо. Пойдемте поедим, выпьем по стаканчику сочжу. Или нет, Юна его не любит. Там должна еще бутылочка сливого вина остаться, вот его по рюмочке выпьем и порадуемся, что мы снова вместе. И что теперь делать, черт, и избавиться от него сейчас никак нельзя, а то с голоду сдохнем. Мне же работать запретили, а кто мои песни продавать будет? Кому еще можно доверять? Нет у меня здесь друзей, один я, вернее одна, да еще и влюбился, гад. А сама, или сам, неужели и вправду становлюсь женщиной? Слава богу, в постель с ним не тянет. Или тянет? Нет, даже про поцелуи неприятно думать, только вот надолго, ли, как же быть? Надо с ним поговорить, только близко к нему не подходить, а то... Послышался звонок, и Сунок побежала открывать дверь. Джимин так и не отпустила Юнми, приобнимая за плечи и что, то нашептывая повела ее на кухню. «Мама, там к Юнми от президента приехали, глаза Сунок были круглые, сказали, что ее на беседу приглашают. Пригласи их на кухню, пусть пока чаю попьют, Юнми надо покушать. Подождет президент, видишь какая она. Ма, ты что, с ума сошла? Это же президент». Так что ей теперь, с голоду умирать, за 10 минут ничего не случится. Садись, Юна, кушай, а я с ними поговорю. Юнми в прострации села и взяла палочки. Забрасывая в рот что, то из тарелки она жевала, не чувствуя вкуса и не обращала внимания на происходящее. В дверях раздался новый звонок, и Сунок убежала встречать очередного гостя. Джимин на чем, то разговаривала с двумя мужчинами, когда в комнату вошли еще двое. «Мам, это от госпожи Муран». «Одного я знаю, он Юну охранял». Вновь прибывшие представились, один из них был адвокатом и попросили гостей предъявить удостоверение. Внимательно изучив их адвокат, его звали Хинши, начал куда, то звонить, а охранник так и стоял в дверях, внимательно наблюдая за всеми. «Господин Хинши, а куда вы звоните? И что вообще происходит?» спросила Джимин. «Секунду, я сейчас все объясню. Алло, это приемная президента? Здравствуйте, меня зовут Ким Хинши, номер удостоверения. Я адвокат. У меня такой вопрос, вы посылали кого-нибудь за Агдан, чтобы привести ее к президенту, и если посылали, то уточните, пожалуйста, кого именно. Как зачем? Вы же знаете о случаях исцеления, а вдруг некие личности надумают украсть ее для, так сказать, личных нужд? Пока не будет подтверждения от вас, Агдан никуда не поедет. Ну так спросите президента, я же не могу с ней поговорить, верно? Я жду. Господин Хинши, вас кто-то попросил об охране госпожи Пак Юнми? Да, семья жениха очень обеспокоена возможностью ее похищения, поэтому рядом с ней всегда будет охрана. Вскинув голову при словах «семья жениха», Юнми хотела что-то сказать, но промолчала и снова уткнулась в тарелку. Наконец у адвоката зазвонил телефон, и он еще раз попросил удостоверение у посланников президента, дотошно сверив их с данными, полученными по телефону. Убедившись, что это не подстава, Хинши сказал, что Юнми поедет в их машине до резиденции президента, на ней же и вернется домой, а посланцы пусть показывают дорогу. Сергея как маленького за руку повела к машине Сунок, она настояла на том, что будет сопровождать сестру. Сам Сергей почти не обращал внимания на суету вокруг него, он лихорадочно пытался разобраться в себе. Потихоньку начал понимать, что боится он не отношения и даже не беременности, он боится потерять себя, Сергея Юркина, боится, что его сознание умрет, останется только Юнми. Но как она останется? Ведь он так ничего и не вспомнил о прошлой жизни. Может, правы были Маркс или может Энгельс, или Ленин, да какая разница? Бытие определяет сознание. Вот главное, он в женском теле, он приобретает женские привычки и навыки, например, находясь в юбке, автоматически соблюдает меры безопасности, даже не думая о них. Привык к макияжу, обязательно заглядывает в зеркало перед выходом из дома, автоматически поправляет прическу, да много всего. Но главное, сознание остается прежним, память тоже, а отношения, да бог с ними, главное, его никто не заставляет лезть в постель с мужиком, так что перезимуем. Конечно, чем больше времени пройдет, тем больше женского будет проявляться, гормоны то, все. Ну а куда деваться, назвался груздем, полезай в кузов, и хоть не сам назвался, но кого это волнует, так что не стоит паниковать раньше времени, может удастся выполнить задумку Гуаньи, не она освободит его от этого тела, а если нет, значит такая у него теперь судьба. Он ведь, если призадуматься и вспомнить, психовал, то поначалу тоже не от боязни стать женщиной, просто это ассоциировалось с потерей своего сознания, что равносильно смерти. В синем доме Юнми сразу привели в приемную президента и попросили подождать. У нее был секретарь. Сидя на стуле, она рассматривала обстановку, но не впечатлилась. Ничего особенного, стол секретаря, ряд стульев, вернее полукресел вдоль стены, никаких шкафов с бумагами, все функционально, без излишеств. Правда, еще присутствовал охранник. Он сразу обвел их сканером, только потом разрешил сесть. Наконец ее позвали в кабинет. Особого волнения не было, догадок никаких она не строила, сами скажут, чего надо. Поздоровавшись с президентом и каким-то мужиком, она спокойно стояла, ожидая продолжения, а они молча разглядывали ее. В гляделки с ними Юнми играть не стала, хотя это рассматривание слегка раздражало. Наконец президентша отмерла и ответила на приветствие, правда, сесть не предложила. Ну и хрен с ней, вроде не устала, можно немного постоять. Юнми, или может лучше Агдан, та молча пожала плечами, мол, все равно. Какие у тебя планы на жизнь в Корее? Особых планов нет, равнодушно ответила Юнми. Сначала не сесть опять в тюрьму, а потом не сдохнуть от голода. Почему ты так со мной разговариваешь? Вы спросили, я ответила. Извините, если что не так, и поклонилась, на всякий случай. Понятно, дерзость — это твоя отличительная черта. Хорошо, я тоже не буду ходить вокруг и около, и прямо спрошу, ты не собираешься натравливать молодежь на союзников? У меня был американский посол и передал, можно сказать, ультиматум. Если из-за тебя в Корее начнутся убийства военнослужащих, они потребуют твоей выдачи. Из-за меня? От удивления Юнми забыла о личных переживаниях. Да, из-за тебя. И не прикидывайся, что ничего не знаешь. В Японии отравлены уже трое. Нет, четверо военнослужащих американской армии, и посол обвинил в этом тебя. Как это? Я что, выскочила из самолета, вернулась в Японию, отправила их, а потом снова вернулась в самолет? Что за ерунду болтает этот посол? Клея нанюхался? Какого клея? Это случилось из-за твоей песни, поэтому я тебя спрашиваю, ты не собираешься и здесь такое спеть? Да что за фигня? Юнми забыла о приличиях и о том, что перед ней президент, где они нашли там призывы к убийствам. Я спела песню одной девчонке, которая спасла меня от пьяного негра в американской форме. Причем тут какие? То призывы. А в Корее я вообще не собираюсь ничего петь. Вы что, забыли, что Кима запретила мне выступать здесь? Если ты еще раз повысишь голос, я тебя выгоню и прикажу передать союзникам, как они просили. Понятно, если получится. Не стерпела Юнми. Что ты имеешь в виду? Тут же сдала назад президент. Не знаю. Гуаньинь мне ясно дала понять, что мое место в Корее, вот только для чего не сказала. Поэтому лучше не надо ее раздражать, кто знает, чем это кончится. Гунхи нервно мяла платок в руках, очень хотелось поставить на место наглую девку и очень не хотелось повторить судьбу Инджу. Наконец она справилась с собой. Хорошо, давай поступим так, ты не будешь вмешиваться в политику и не будешь настраивать молодежь против союзников, а я обещаю, что Кима отменит свое решение о запрете работать в Корее. Да я и не собиралась. Нет, работать я буду, но не для Кореи, а для Европы, Штатов, Японии. А журналистам скажу, что около тюремная речь была такой эмоциональной из-за нервов. Все-таки тюрьма – это не санаторий, и пребывание там – это большая нагрузка на них. А как ты будешь работать? Открою продюсерский центр и буду писать песни для Вигугинов, ну и продюсировать их. Как ты сможешь открыть его, если ты несовершеннолетняя? Я же не на свое имя открою, и числиться там не буду. Мое дело песни, а с деньгами будет другой человек заниматься. Ты жениха своего имеешь в виду? Не знаю, пока ничего конкретного сказать не могу. Ладно, но помни, нарушишь наш уговор, сразу поедешь в Америку. Я его нарушу только по приказу Гуанинь, и то, сначала предупрежу вас. Спасибо и на этом. Хочу предупредить, тебя вызовут для беседы в полицию, это по поводу нарушения подписки о невыезде. Скажешь, что документы на выезд у тебя приняли, значит ты невиновна. Запомнила, только не надо давать оценок работе таможни, договорились? Конечно, слава богу, от тюрьмы я отмазалась, теперь с мажором надо решать. Чжувон точно так же размышлял о словах сестры и бабушки и точно так же копался в себе, ища признаки влюбленности. Чего от себя скрывать новость, что Юнми к нему неравнодушно его обрадовала. Ну не так чтобы очень, но услышать такое было приятно. А теперь он пытался определиться со своим отношением к ней. Красиво, умна, талантливо, с ней не скучно, но вот по ночам не снится. Правда, когда нес ее беспомощную на руках, испытал прилив нежности, очень хотелось ее поцеловать, но побоялся уронить, глаз чесался зверски, пришлось его зажмурить. Ну и ее слова о том, что она согласна с ним работать и признание его надежности. У него аж дыхание сперло, когда услышал это. Он не хотел жениться, но и неприятие эта мысль не вызывала, наоборот, тут же представлял себе последний этап, брачную ночь и обнаженную Юнми. Интересно, без одежды ее внешность такая же безупречная? У Юджин, как он помнил, при всей красоте ее лица, с макияжем, на теле была парочка довольно больших коричневых пятен, и из них торчали жесткие волосы. Вот только это ее связь с богиней. Хотя надо попросить, пусть поинтересуется у нее, что означают его синие глаза, может богиня и его завербовала. Когда он приехал в часть, его задолбали вопросами о них, и каждый второй неизменно спрашивал, когда у них свадьба и сколько детей они планируют завести. Хен, твердили ему, ты можешь породниться со всеми чеболями Кореи, они передерутся между собой, чтобы заполучить себе твоих детей. Скоро вся элита Кореи будет с синими глазами, а у кого их не будет, станут второсортными чеболями. И ржали идиоты, как кони. Надо поговорить с Юнми, решил он, но вспомнил ее просьбу не говорить об этом, потому что ей неприятная эта тема. А может пустить все на самотек, ведь Хибин предупреждала его, чтобы не спугнул. Ладно, война план покажет, как говорила Юна, время все расставит по своим местам. Буду ждать очередного увольнения, встречусь с ней, посмотрю в глаза, может что-нибудь пойму, сейчас это бесполезные умствования. О, надо позвонить ей, спросить, как доехала, нет ли проблем. Точно, она ведь говорила, что не уверена, есть деньги на карте, или уже сняли. Не откладывая дела в долгий ящик, Чжувон набрал номер. Алло, Юнми, ты сейчас где? Здравствуйте, господин Чжувон. Это не Юнми, это Сунок. Тонсин сейчас беседует с президентом, поэтому ее телефон у меня. С каким президентом? С нашим, корейским, с госпожой Пак Гунхе. И о чем они беседуют? Ну откуда я могу знать о чем? Я жду сестру в машине возле синего дома. Ой, чуть не забыла. Большое спасибо вашей семье за заботу о нас. Заботу? Какую заботу? Ну вы ведь прислали адвоката и охранника, а мы даже не подумали о том, что Тонсин могут украсть. Зачем? Чтобы заставить лечить, или деньги требовать, не знаю. Это господин Хинши сказал. А, вон ты о чем? Извини, сразу не понял. Да, был у нас разговор с Хельмани на эту тему. Как она себя чувствует? Я думаю, лучше вам с ней самой поговорить. Только, не надо пока про чувства, она очень напугана, может разорвать отношения, потом будет жалеть, но, лучше сейчас не говорить на эту тему, я тебя понял, не буду. Она и сама просила меня об этом. А чем она напугана? Господин Чжувон, я ничего не скажу, просто не торопитесь, хорошо? Ну ладно, не буду. Скажи Юне, пусть позвонит, когда освободится. Да, еще один вопрос, только не обижайся, как у вас с деньгами? Все хорошо, мы справимся. Значит, не очень хорошо. Сунок, ты же знаешь о нашем предприятии, знаешь, что все будет держаться на творчестве твоей Тонсин. Но о каком творчестве может идти речь, если она будет искать деньги на повседневные нужды? Ей что, опять в посудомойке идти? Давай ты не будешь демонстрировать независимость, а просто скажешь, какие счета надо срочно оплатить, вернее, сколько денег тебе нужно на это. А как я объясню семье, где я взяла эти деньги? Дашь мне номер своей карты, а я отправлю тебе нужную сумму от, ну, например, от благотворительного фонда. Стоп, не пойдет. Откуда фонд о ней знает? Может, через ее клуб? Ха, я придумал. Она же написала песню для Инхана, ну, для его группы. Помнишь, она договаривалась с ним еще в гараже. О деньгах они не говорили, но я с ним свяжусь, и он переведет тебе необходимую сумму. Ты ведь у нас директором числишься, я прав? Ну, вообще, то да. Но вас ведь лишили наследства, я вовсе не хочу вводить вас в лишние траты. Отец отменил свое решение, так что за меня не волнуйся, денег на все хватит. Диктуй сумму и данные карты, пока Юнми у президента. Я позвоню Инхану, чтобы он связался с Юнми и сказал про деньги. Большое спасибо вам, господин Чжувон, за то, что вы заботитесь о нас. Не тяни, а то Юна вернется. Наконец Юнми вышла из здания и направилась к машине, вид у нее был мрачный. Сунок выскочила ей навстречу. «Ну как, ты чего такая? Она тебя ругала?» «Кто?» Отвлеклась от своих мыслей Юнми. «Как это кто?» «Президент». «Да нет, вроде, попросила только, чтобы я ее с должности не снимала и все». «Ты чего несешь?» Зашипела Сунок. «Опять в тюрьму захотелось?» Тонсин задумчиво посмотрела на нее. «А эта мысль, может, и вправду лучше там посидеть, а то, заткнись и садись в машину, дома поговорим». Совсем сдурела со своим Чжувоном. «С каким? Заткнись, я сказала, иначе пешком пойдем. Дома будешь нести свою чушь». Приехав домой, Сунок поблагодарила адвоката с охранником и попрощалась с ними. Правда, охранник сказал, что будет дежурить неподалеку от дома. Разувшись, Сунок помчалась к маме рассказывать о поездке, а Юнми решила полежать и подумать. Взяв мульча на руки, она направилась было в свою комнату, но не удалось. Сунок вернулась с мамой и ее повели на кухню. Юнми приготовилась было давать отчеты беседе с президентом, но разговор пошел о Чжувоне. Оказывается, тот озаботился их материальным положением и даже нашел способ добыть для них деньги, не унижая подачками. «Мам, представляешь, он сказал, что Юнми надо заниматься творчеством, а деньги — это наша с ним забота. Он очень хороший человек, Юне повезло познакомиться с ним», — поддакивала мама. «Смотри, как он заботится о ней, о нас», — тут же поправилась она. «Обложил, гад заботливый», — злился Серега. «С ним можно ничего не бояться», — восторгалась Юнми. «Всегда поможет, всегда выручит». «Чего вы меня притащили?» — спросила она родственников. «Я полежать хотела». «Тебя там работать заставляли?» — поинтересовалась Сунок. «Где там?» «У президента». «Нет, просто голова болит от всех этих сложностей». «Так давай обсудим их, может, и голова пройдет». «Анни, я сама не знаю, что делать. Чего ты обсуждать собралась?» «Не сердись, доченька», — вмешалась мама. «Сунок хочет помочь тебе. Ты любишь с плеча рубить, нельзя так. Обидишь человека, а потом сама будешь мучиться». «Мне что, замуж за него выходить прикажете? А он тебе предлагал?» — жестко спросила Сунок. «Пока нет, но ты же говорила». «Это я говорила, а не он», — перебила ее Анни. «Вот когда предложит, и если предложит, тогда и думать будешь, а то возомнила, что все парни спят и видят тебя своей женой». «Сунок, успокойся», — прикрикнула мама. «Надо о другом подумать, а не свадьбе. Юна, ну вот расстанешься ты с Чжувоном, и что, он ведь не единственный мужчина на свете, тебе придется вести дела и с другими, общаться с ними, разговаривать. Ты стала очень красивой и знаменитой, мужчины падки на таких женщин. Думаешь, ни у кого из них не возникнет мысли завладеть тобой? Думаешь, что все они такие же, как Чжувон? Нет, доченька, поверь, там достаточно подлецов, которые не погнушаются сотворить любую мерзость, чтобы добиться своего, и богиня их не испугает, ведь Вигугина не верит в Гуанинь. Не отталкивай Чжувона, мало таких людей среди мужчин, ведь он не навязывается тебе со своей любовью, не опутывает тебя долгами, даже сейчас, когда мы в тяжелом положении, он находит способ помочь нам, не ставя в неловкое положение. Да все я понимаю, сама не хочу с ним расставаться, только вот, не зацикливайся ты на этой свадьбе, тебя никто в спину не толкает, может, он и сам уйдет от тебя, ему ведь тоже нужна жена, семья, дети, не будет же он всю жизнь возле тебя крутиться». У Юнми похолодело в животе при этих словах. Разряжая ситуацию, зазвонил телефон Сунок. «Алло, слушаю вас». «Здравствуйте, господин Инхан». «Нет, пока не разговаривали об этом, Тонсин только что вернулась от с важной встречи. Нет, наши договоренности остаются в силе, Юнми будет жить в Корее. Хорошо, передам. Спасибо, господин Инхан, что вы позаботились о нас. До свидания. Ну вот, обещанная помощь пришла, сказала Сунок, закончив разговор. 35 миллионов вон, теперь хватит оплатить все счета. А ты все раздумываешь. Анни, а помнишь, как ты орала на меня из-за Чжувона? Побить еще грозила, а теперь наоборот, толкаешь к нему. И что, а то, что в конце я всегда оказываюсь права, вот что. Поэтому в следующий раз не спорь со мной и не ругайся, а делай, что я велю. А может, если бы ты не связалась с ним, то мы бы оказались нищими. Вспомни про универмаг, и про то, что я смогла начать зарабатывать только потому, что он помог мне устроиться на работу. Дети, хватит ругаться, давайте выпьем по рюмочке и поблагодарим богиню за ее помощь. Надо завтра всем вместе сходить в храм помолиться ей. А вдруг Юнми опять начнет чудеса показы? Бац! Ой, простите меня, Сунок поднялась с пола, я хотела пошутить. Честное слово, больше не буду. Это кто тебя? Это как? Джимин с тревогой смотрела на дочь. Это богиня ей по башке дала, чтобы не забывалась, пояснила Юнми. Тоже, нашла повод для шуток. Тихо, мне кто, то звонит. О, легок на помине. Привет, как дела? Ну, вроде положено спрашивать. Правила вежливости. Не смеши. Это только если я тебя оскорбить решу, тогда про здоровье поинтересуюсь. Согласна, а где? Через сколько подъедешь? Ладно, я пошла одеваться, жду. Мам, я поеду с Чжувоном куда-нибудь, надо поговорить с ним. Ох, грехи наши тяжкие. Чувствую, тот еще разговор будет. Глава 7. Сначала Чжувон предложил ехать в какой-нибудь ресторан, но Юнми отказалась. Не хочу я есть, нам поговорить нужно. Давай в твой гараж, вернее в наш офис, там поспокойнее будет. Ну давай. А о чем разговор? Приедем, узнаешь. Что, то мне не хочется туда. Почему? Тон у тебя мрачный какой. То, может, я тебя чем-то обидел, и ты сейчас. Чего я сейчас, убью что ли? Ну не физически, конечно. Ладно, поехали. Приехав на место, Юнми бесцельно прошлась по гаражу, села за стол, поворошила бумаги. Наконец, решившись, подняла взгляд на парня, а глаза, то почти сравнялись по цвету, машинально отметила она и стала пристально разглядывать его, пытаясь определиться со своими чувствами. Красивый, здоровый, уверенный вид. Нравится, но слава богу отвлеченно, не так как Херин когда. То, спокойный, надежный. Вот тут какое, то волнение в теле, но башку не сносит и в объятия не тянет. Может и обойдется все, главное, чтобы его не захлестнули чувства, а то проскочит искра и окажусь я в его постели. Мысли были какие, то отстраненные, как будто ком, то другом. Ты чего так смотришь, забеспокоился наконец Чжувон, тайные знаки на мне ищешь? Ты со своей Хельмани обо мне разговаривал? Не отвечая ему, спросила Юнми. А ты откуда знаешь? Значит, разговаривал, кивнула Юна, а знаю потому, что она и со мной разговаривала. О чем? О чувствах, которые я к тебе стала испытывать. Понимаешь, Чжу, и она, и моя Анни делают неправильный вывод из увиденного. Они женщины, вот и рассматривают все с точки зрения женщины. Вот твоя бабушка правильно подметила, что я веду себя как мужчина, думаю, как мужчина. Она сказала, что я не лесбиянка, а именно мужчина. В общем, то я и сама что, то такое подозреваю, недаром мне проще с мужчинами, а не с девушками, я их до сих пор не понимаю. И решила я попробовать прояснить ситуацию, хотя бы для себя. Полезла в интернет, нашла какой-то сайт с психологами, задала вопрос. Там целая буря понялась, кучу версий на меня вывалили, вот одна мне запомнилась. Получается, что я как бы заново родилась и как любой ребенок, начала копировать поведение окружающих меня людей. Но, как мне объяснили, мой мозг развит гораздо больше, чем у младенца, поэтому и запоминание прошло гораздо быстрее и, как бы это сказать, разностороннее. Понимаешь, я там была в окружении мужчин, женщин не было от слова вообще, поэтому и копировала я их поведение. Даже стройные женские ножки провожала взглядом поначалу. Никаких эротических мыслей не было и в помине, а вот привычка была. Только через полгода, уже в Кирин отвыкла. И когда я мчалась к тебе, мысли были совсем не о том, что женщины наговорили. Чжу, ты мне друг, понимаешь, настоящий друг, про таких говорят, друг мой третий, мое плечо. Ты 100 раз доказал это. Я теперь за тебя, если надо, на нож пойду, от пули собой закрою, но вот все эти, сюси, Пуси, любови всякие, это не для меня. Ну прикинь сам, есть у тебя друг, настоящий друг, сможешь ты с ним обниматься, целоваться, смогу. Чего? Серьезно что, Ли? Вполне, потому что этот друг, ты. Ну чего ты дурака валяешься, я же о другом. Ты ведь даже когда от невесты отбрыкивался специально меня привлек, чтобы с парнем не обниматься. Я вот сейчас больше всего жалею, что поддалась тогда. Ну заставили бы меня заплатить неустойку какую-нибудь. Не в тюрьму же посадили бы, зато никаких проблем бы сейчас не было. Мне ведь тоже очень не хочется расставаться с тобой, но тебе нужна семья, а чем дольше ты будешь со мной возиться, тем хуже для обоих, не дай бог сам увязнешь. Юна, давай сейчас не будем об этом, ты сама сказала, что это тебе неприятно. Я жениться не собираюсь, во всяком случае пока, а если соберусь, тогда и думать будем. А вдруг я влюблюсь, что тогда? Не подумав, ляпнула Юнми, вернее я хотела сказать, замямлила она, стараясь сообразить, как вывернуться. Я понял, засмеялся Чжувон, скажешь тогда. Чего ты ржешь, дурак, психанула девушка, проклятый язык. Опять впереди меня бежит, вроде уже уболтала, и на тебе, ну не подумав ляпнула, хотела пошутить, нормально все, я понял твою шутку, потому и засмеялся, кстати, ты не забыл о моей просьбе, какой, по поводу глаз, я просил узнать у Гуаньинь, что это означает, я же только от президента, когда мне было с ней общаться, ну и как, вы с ней договорились, с кем, с Пак Бунхе, интересно, почему ты решил, что я с ней о чем, то договаривалась. Тоже мне бином Ньютона. В Японии почем зря режут американских вояк отравленными ножами, вот она и вызвала тебя, чтобы попросить не петь таких песен в Корее. Давить на тебя боится, кому охота в овощ превращаться, и с американцами не хочет портить отношения, так что здесь все понятно. Слушай, забыл спросить, зачем ты в Корею вернулась? К тебе же был шанс уехать в Европу. Мне Гуаньинь ясно дала понять, мое место здесь, я имею в виду в Азии, ну а с богиней сам понимаешь, спорить не с руки. Я попыталась пошутить, она мне по башке врезала, больше не хочу. Понятно. Ладно, давай о тебе поговорим. Значит, у тебя мужское поведение в женском теле, я правильно понял? Ну, почти. Я вижу только два пути, или ты станешь лесбиянкой или женщиной. Подожди, не перебивай. Первый путь вроде проще для тебя. Ну не проще, а, как бы это сказать, легче, наверное. Вот только есть одно большое но, и это но называется Гуаньинь. Как ты думаешь, она к этому отнесется? Она выбрала тебя женщину. Она покровительница материнства и детства, а ты ей такой сюрприз. Там еще и маленькое но есть. Ты ведь сказала, что не испытываешь эротических чувств к женщинам, так? И что говорить? Про Херин рассказывать? Да и прав он, прошел тот период, когда я так реагировал на девчонок, сейчас никаких чувств они не вызывают, ну кроме обычных, приязни или неприязни. Пусть так, но женщиной. Да подожди ты, дай досказать. Значит, тебе остается только попытаться примириться с этим, или с крыши прыгать. Я хочу помочь тебе в этом. С крыши прыгнуть? Нет, и не шути так больше. Я хочу помочь тебе стать женщиной. Стоп, не надо бросаться на меня с кулаками. Стать женщиной в смысле повседневной жизни. Я буду ухаживать за тобой, ну как парень ухаживает за девушкой, только без малейших поползновений в сторону интима, вроде объятий, поцелуев, что там еще. Намеков разных. Просто ненавязчивые комплименты, подарки, совместные прогулки. Не знаю, может еще чего, нибудь придумаем. Понимаешь, Юнми задумалась, вернее Серега задумался. Черта, вдруг у него получится, и что тогда? Под венец, хрен ему по всей морде. А какая альтернатива? Энда уж, мне не позавидуешь. Хотя с другой стороны он ведь сказал ненавязчиво. Может рискнуть, вдруг и вправду чего-нибудь путное выйдет. Ведь насчет богини он сто пудов прав. Не даст она мне с бабами жить. Да меня и самого не тянет к ним. Блин, что же делать? Вот интересно, прервал Серегины метания Чжувон. Бабушка очень точно подметила про мужчину внутри тебя. Ни одна девушка не сумеет сказать «я за тебя на нож пойду». Ей такое просто в голову не придет. Про закрыть своим телом от пули еще как-то можно представить, но здесь нет. Знаешь, а у меня скорее всего нет такого друга. Есть сослуживцы, но на войне другие правила, там все друг друга прикрывают, а вот так. Спасибо тебе, и помни, я никогда не использую твое доверие тебе во вред, и никогда не полезу к тебе со своими чувствами, если это будет тебе неприятно. Знаешь, я похоже в глубине души мечтал о такой подруге жизни. Жаль что. Ладно, я пообещал о таком не говорить. Ну что, работаем? В смысле? В прямом смысле. Мы сейчас в нашем офисе, надо определяться, с чего начнем, куда рулить, тактика, стратегия, в общем делом займемся. Нам надо на ноги становиться, а уж потом все остальное, согласна? Ну, а как это будет выглядеть? Как обычная работа. Или ты о чем? Об ухаживании их твоих. Опять розовые веники будешь притаскивать? Дались тебе эти цветы? Я буду. В общем, увидишь. За тобой кто-нибудь ухаживал? Ага, один раз банку с апельсиновым соком дали, хотя я его не очень люблю. И кто это был? Оно тебе надо? Да и нет его больше. И не будет. Может, хватит об этом? Сама все увидишь. А сейчас о деле давай. Нам надо определиться с первым шагом. Нужно что? То ударное, чтобы сразу заявить о себе как о серьезной компании. Только вот исполнителя придется искать здесь. Скорее всего, твоих девчонок из кары использовать. Что? То я боюсь. Черт его знает, чем это кончится. Не понял, как это чем кончится? Ты о чем? Об ухаживании их твоих. Ты ведь ловелас еще тот, научился девок охмурять. Вдруг и меня тоже. Тьфу ты, замкнула тебя. Забудь. Давай переключайся быстрее, начинай придумывать песню, чтобы стопроцентный хит был, а ухаживание это ерунда, буду стараться твои желания угадывать и исполнять, вот и весь секрет. А, понятно, спасибо, что сказал, а то бы я от всего шарахалась. А насчет хита не беспокойся, есть у меня один, но не для Кары, а для себя. Лучше бы для них, ты ведь теперь продюсер, а не айдол, но для затравки. Ладно, сойдет, после твоего хита проще будет получить фанатеку от Sony. Да и от остальных тоже. Давай сегодня разбегаться, мне скоро в часть ехать. Вот черт, не догадалась я сказать президенту, чтобы тебя от службы освободила. Придется звонить ей. С ума сошла? Не вздумай. И себе проблемы создашь и меня подставишь. Я лучше сам постараюсь договориться с начальством. Оно ко мне сильно благоволит, особенно после того, как глаза синие стали. Скажу, что нужно тебе помощь, и проблема решена. Тем более мой взвод один из лучших. Ты извини, но я тебя для этого использовал. Пообещал меня привести к ним. Ладно, для дела я согласна раздать им автографы. Может, и спою чего-нибудь. Только надо будет время выбрать. Ну и песню приготовить. Ты для них песню напишешь? Ха, я им скажу, что если на очередной проверке станут лучшими, то Агдан специально для них сочинит песню. Вот жук, везде выгоду найдешь. Ладно, поехали. Пару дней можешь быть свободен, я имею в виду в армии побудешь, я пока песней займусь. Подвезешь, только вот обижать меня не надо, хорошо? О, придумал, я тебя штрафовать буду за такие намеки. Что, вон и наказывать? Не, это мелко, за каждую обиду будешь. Нет, это не пойдет, забормотал он, а жаль. О, за каждую обиду будешь мне комплимент говорить, могу сразу сказать. Ну говори, радости в глазах Чжувона поубавилось. У тебя самые большие уши. Так пойдет? Ну, за неимением лучшего. Я тогда тоже скажу. Спасибо, не надо, перебила его Юнми. Про самое большое и самое маленькое больше не будем. Я извиняюсь, и в качестве компенсации скажу. У тебя неплохой голос, надо позаниматься с преподавателем. Вот за это спасибо. С меня подарок. Давай только без шмоток и украшений. Хорошо, шмотки и украшения это знаки внимания, а я подарю тебе кое... что для души. Поехали. Что он придумал? С любопытством думала Юнми, садясь в Феррари. Чжувон завел двигатель, и они тронулись. Эй, ты куда едешь? Заинтересовалась Юнми, когда они проскочили свой поворот. Увидишь, а пока не мешай. Секреты какие? То, проворчала она. Ладно, посмотрим, что там за подарок. Машина выскочила на шоссе и резво подкатила в сторону выезда из города. Юнми с любопытством смотрела на парня, но молчала. Страха или волнения не было, она ему верила, а вот интерес возрастал. Наконец Чжувон припарковался в кармане трассы и снял часы. «Смотри, вот так включается таймер, поняла? Ну да, и что? Держи вот так, чтобы я видел момент включения. Готово? Готово. Включай». Юнми надавила кнопку и чуть не оглохла от взревевшего двигателя, ее вжало в сиденье, а дорога прыгнула назад. «Смотри», услышала она. Чжувон тыкал пальцем в спидометр, стрелка которого была чуть ниже цифры 110. Рефлекторно глянув на часы, отметила 3.85. Класс. Ну чего ты не предупредил? Я бы хоть посмотрела за динамикой набора скорости, за тахометром. Ну ты мастер. Без пробуксовки, с места. Понятно, что АПС помогает. Хотя она же в основном на торможении работает. Снимаю шляпу, я бы так не смогла. А откуда ты про АБЗ знаешь? И ты же не училась машину водить. Извини, просто сильно удивился, вот и ляпнул не подумав. А ты бы хотела на права сдать? Так мне вроде по возрасту не положено. Тебе по паспорту 18, значит можно. Хочешь, сначала на машину надо заработать, и не надо мне ничего дарить, и не собираюсь. Просто впишу тебя в страховку этой машины и все. Будешь отвозить меня домой и привозить из дома. Я хоть выпить смогу иногда, алкаш, но, я согласна, прокатиться на Феррари это что, то, можно сказать мечта детства, спасибо, это сейчас ухаживание было, когда я твою просьбу выполнял, а сейчас голый расчет, я же сказал, будешь отвозить меня домой, если я выпью, про какую ты просьбу говоришь, я вроде ничего не просила. Помнишь, в начале нашего знакомства ты попросила показать сотню за 4 секунды? Вот, показал. А, поняла, то есть деньги на бензин появились. Но все равно спасибо за подарок и за внимание.